Одна сестра, когда мне так сказала, то я ей сказал, что ты ни одного раза еще не молилась так, как в Библии написано. А как, говорю? А вопиющую день и ночь. Вот вспомни хотя один день. Каже, не было? Ну, то чего ты хочешь? Не было? Когда большая нужда, когда сильная проблема, когда у вас были, может быть, какие-то трагические случаи происходили, то я нисколько не сомневаюсь, что ни днем, ни ночью вы не находили покоя. Это было. А что помолили день и ночь с воплем, этого не было. Я бы хотел, чтобы когда-нибудь попробовали. Я думаю, получится хорошо. Я думаю, получится, если мы действительно поймем вот эту истину. А это же не моя, это же не то, что я что-то придумал. Я прочитал, я просто цитирую. О словах Христа никогда нельзя считать легкомысленными, что он что-то сказал, и ну, почвы реальной нет для того, чтобы исполнить это повеление. Если он что-то говорит, то надо, да. И вы сами себе свидетели, когда могли плакать от обиды и днем, и ночью. Было такое? Было. И не спали, и бессонница была. А вот молиться не получалось так. Может быть, потому что не знали, не понимали, или не доходило что-то, или, говорят, ну, сегодня, говорят, 2 часа молились. Ну, думаю, ну, а что 2 часа? Ну, конечно, если вчера молились 20 минут, а сегодня 2 часа, то подвиг. А вообще-то что-то за подвиг в день 2 часа помолиться? Ничего особого нету. Это же не значит на коленях простоять 2 часа. Уж имеется в виду, шел, думал, делал что-то, но ты не просто пустая голова была, молился. Оно же все учитывается, что это за подвиг. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы действительно не пользовались, может быть, даже нашими стандартами хорошими, может быть, теми благоприятными временами, которые мы для себя держим как образец. А пусть образцом будет то, что написано. Я понимаю, что в нашей жизни тоже были времена, которые мы, может быть, потеряли, и сегодня уже не то, что было, и, может быть, это сегодня для нас образцом является, но я не хотел бы, чтобы что было раньше, было образцом. Пусть образцом будет то, что написано. Потому что то, что у нас было в жизни, это тоже не было образцом стопроцентным. Это было лучшее время. Это был, может быть, в некоторой мере более высокий уровень, чем сегодня. Но это не библейский уровень. Он остается вот здесь, в Священном Писании. И к этому должно быть наше стремление. Непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Вот вам, пожалуйста. Воля Божия такова у вас. За все благодарить. Можем поставить не один вопрос, а в чем заключается воля Божия. И будут правильные ответы на все. И воля Божия освящение ваше, и воля Божия труд совершать, который делали. Все будет воля Божия. Но вот еще один вопрос, который надо решить. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе Господе нашим. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. И опять, за все. А все то складывается из приятного и из неприятного. А воля Божия за все благодарить. Потому что, наверное, неприятное – оно большую работу делает в нашей жизни, в смысле освящения, чем приятное. Ну, хотя бы то, что мы сегодня слышим. Нам очень приятно, когда нас хвалят. И вообще Писание говорит, что мы должны поддерживать друг друга, ободрять друг друга, поощрять друг друга. Но, тем не менее, основное то, что Господь сегодня делает с нами, это Он нас чистит. А о грехах своих мы узнаем через обличение. И псалмопевец Давид, где-то 140-й псалом или 138-й, точно тоже не помню, он говорит так, что обличение – это лучший елей, который не повредит голове моей. А как для вас обличение? Лучший елей? Или это даже и не елей? Мы уже сегодня думаем им, но вы знаете что? Но это правда. Я не раз говорил. Если мы будем исполняться Духом Святым хоть 100 раз в день, это нам не повредит войти в Царство Небесное. А если будем через 5 минут грешить, тут уже надо думать, надо ставить вопрос, что-то со мной происходит, почему это так? И опять повторяю, и ничего нового не скажу, туда ничто нечистое не войдет. И никто преданный мерзости или лжи. Пожалуйста, это Священное Писание. Это конкретно, точно, без всяких столкований. Это прямые ответы. Духа не угашайте. Это одна из наших проблем. Когда люди, крещенные Духом Святым, они не водятся им. Вы помните место Писания? Это Евангелие от Матфея, где-то 5 глава, не помню там точно где, но там написано: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии». Вот не написано, что крещенные Духом Святым суть Сыны Божии. Вот вы разницу заметили? А водимые Духом Святым суть Сыны Божии. А почему крещенного Духом Святым нет водительства? Потому что угашен Дух Святой, огоршен. Чем? Если взять общее такое слово – грех. Какой грех? Какое его имя? Это уже другой вопрос совершенно. Но когда Дух Святой огорчен, он не учит. Тогда: «Господи, прости, омой Твоей крови, свобода», начинает Дух Святой работать. Да, в случае греха он работает, он просто действует на совесть. Ищи, где ты виноват. Ищи, где виноват. И в этом смысле слова очень такой хороший пример новообращенных людей. Вот люди, верующие давно, иногда они не чувствуют вот такой работы, потому что где-то ухащили, где-то делали что-то, совесть осуждала, потом задавили этот голос, повторили опять совесть осуждала, потом 3-й раз уже стало меньше, а потом стал делать, и совесть уже не судит. Не судит совесть, потому что угашен Дух Святой. То вот новообращенные люди, они очень часто, даже они еще не знают Писания так, как надо, но вот очень чувствительные. И если где-то что-то не то сделали, сразу начинают ищет. Где? Ну, вроде, потом раз, а, вот оно. Вот почему. Господи, прости. Потому что Дух Святой работает. Он не угашен. Вот почему Писание говорит: Духа не угашайте. Пророчество не уничижайте. Все испытывайте. Хорошего держитесь. Ну, я обращаю внимание, все испытывайте, хорошего держитесь. Конечно, что испытываете? А то, что что-то пришло, вот не совсем понятно, я не могу разобраться, что это. Совет ли это какой-то или что-то? Конечно. Зачем испытывать, полезно пьянство или нет? Чего нет, еще не такую линию некоторые проповедуют? Ну, испытайте, приятно пьянство или нет. Да что тут испытывать? Тут испытывать нечего. Человек лезет в грех и хочет все испытывать. Вот написано, все испытывать. Да что испытывать? А вот есть некоторые вещи, которые и не разберешься сразу. Тогда, ну, посмотри, как вот это. Оно приятно ли? Или дает пользу, не дает? Вот испытай. И тогда хорошего держитесь. Мы и сегодня, допустим, читаем различную литературу. Действительно, попадаем в различные ситуации, предложения самые различные, и мы уже имеем щит, а мы просеиваем. Вот это хорошо, а вот это не совсем. То я хорошее беру, а плохое я не беру. В одной церкви, допустим, молитвенный дух поднят, я беру. В другой церкви проповедям готовится сильно, я беру. А там, где проповедуют, что не надо стараться, Бог сам все сделает для тебя, потому что Господь сказал, что, значит, я спасаю, то я понимаю, я только не беру, хорошее беру, а плохое не беру. Поэтому пусть Господь нас благословит. Но все-таки, думаю, я не кончу сегодня еще. Уже без 15. Но все испытывать хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Вообще, что такое зло? Вы помните, я когда-то очень долго говорил на эту тему. Зло – это нарушение заповедей, если просто говорить. То любое нарушение заповеди не может быть полезным для человека. Мы считаем, вот это ничего, а вот это уже страшновато. Ничего полезным не бывает. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости – да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит сие. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям. Смотрите, вот настолько важно это послание было для апостола Павла. Вот не очень часто вы услышите из его слова «заклинаю вас». Он вообще говорил «прошу вас», «умоляю», а тут «заклинаю вас». Что он имел в виду? Если это вы не сделаете, грех делаете, проклятие ляжет. Слово «заклинаю» – это однокоренное слово, а словом «проклятие». Почему? Он здесь конкретно заповеди дал. Их 26 я вообще насчитал их. Вот этих заповедей. Я их просто прочитаю за очень коротенькое время. Начиная с 4 главы. Вот первое. 4 глава, 1 послание к Фессалоникийцам. Может быть, когда вы будете считать, вы, наверное, можете, даже больше можете считать или меньше. Я просто некоторые, я их просто совмещал одно с другим, если они были очень похожие. Но это заповеди. Первое, значит. Это третий стих. «Ибо воля Божия священия ваша, чтобы вы воздерживались от блуда». Вторая. Шестой стих. «Чтобы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво». Это конкретные заповеди. Третье. «О братолюбии нет нужды писать. Мы бы сами научим Богом любить друг друга». Четвертое. Одиннадцатый стих. И усердно стараться о том, чтобы жить тихо и делать свое дело своими руками. Жить тихо. Стараться. Заповедь. Пятое. Чтобы вы поступали благоприлично. Двенадцатый стих. Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними, ни в чем не нуждались. Шестая, тринадцатый стих. Чтобы вы не скорбели об умерших. Седьмая. 18. «Итак, утешайте друг друга сими словами». 8. 6 стих с 5 главы. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Это заповедь, это наставление. 9. 11 стих. «Посему увещевайте друг друга, назидайте один друга, как вы и делаете». 10. 12 стих. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас». Я уже не читаю до конца, я читал недавно. 11-12, здесь вместе совмещать в одном стихе. И почитать их преимущественно. 13-16, три сразу. «Умоляем также вас». 14 стих. «Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых». 17-16 стих. «Всегда радуйтесь». 18-17 стих. «Непрестанно молитесь». 19. «За все благодарите». 20. «Духа не угашайте». 19 стих. 21. 20. «Пророчество не уничтожайте». 22. «Все испытывайте хорошего держитесь». 23. 22 стих. «Удерживайтесь от всякого рода зла». 24. 25. «Братьям молитесь о нас». Это тоже заповедь. 26 стих, 25. «Приветствую всех братьев лобзанием святым». 26. «Заклинаю вас Господу прочитать это послание всем святым братьям». Вот в этих двух главах, если мы были внимательны, практически изложено все, что нам надо на сегодняшний день. Пусть Господь нас благословит, Пусть поможет нам не просто быть слушателями забывчими, а исполнителями дела, и пусть наша христианская жизнь будет на самом высшем уровне. Для славы Господа. Аминь.